В 1826 году он был помещен в учебное заведение доктора Кистера в Москве, где пробыл, впрочем, недолго. В 1828 году он оставил пансион Кистера и следующие затем 3 года провел почти безвыездно в Орловской деревне отца своего. Биографический словарь профессоров и преподавателей Московского университета. Москва, 1855 год, часть 1, страница 263. Позволение к печати части 1 этого словаря датировано 2 января 1855 года. За сколько-либо серьезное образование старшего сына семейство Грановских положило приняться, как видно, только когда ему исполнилось уже 13 лет. По неписанным традициям провинциального дворянства того времени учить его решено было в московском частном пансионе. Первое учебно-воспитательное учреждение, в которое попал подросток Грановский, частный пансион для благородных детей мужского пола. Держал его лектор немецкого языка и словесности в Московском университете доктор прав Кистер 1772-1849 годы, составитель учебных книг по немецкому языку и литературе. Содержался пансион, видимо, на широкую ногу. Снимались под пансион большие славные дворянские дома Москвы, дом князя Лобанова-Ростовского, дом Гусятникова на Моховой, богатый дом графа Салтыкова на Большой Дмитровке. Существовал пансион 20 лет, 1819-1839. Это было заведение с хорошей репутацией. Ею пансион был, в частности, обязан своими довольно тесными связями с Московским университетом. Там Грановский впервые соприкоснулся с московскими литераторами и учеными. Кроме самого Кистера, в его пансионе трудились лица, давно связанные с Московским университетом. Бекетов, Калайдович, Максимович, Кубарев, Гаврилов, Куртенер. Визитатором пансиона был профессор Снегирев. Историю преподавал в пансионе профессор географии, статистики и политической экономии, всемирной русской истории Бекетов, 1790-1829. Бекетов занимался древними торговыми путями восточных славян, много переводил Рихтера, Клопштока, Вольтера. Учившийся одновременно с Грановским Селиванов, впоследствии писатель и общественный деятель, единственный, кажется, человек, оставивший воспоминания о пребывании в пансионе в эти годы, отметил, что Грановский занимался у Бекетова по истории хорошо, и уже в то время видна была в нем любовь к истории. Однако, заметил Селиванов, кто бы, впрочем, мог тогда думать, что из класса Бекетова на исторической кафедре Московского университета появится со временем знаменитый профессор. Класс российской словесности в пансионе вел со страстью и жаром Калайдович, 1791-1839, брат прославленного историка и археографа. Калайдович и сам участвовал в литературно-ученой деятельности. Из класса Калайдовича, писал тот же мемуарист, мы выходили бодрее духом, проникнутые прелестью поэзии, с сознанием человеческого достоинства, и потому Петра Федоровича очень любили. Под влиянием Калайдовича и по предложению Гаврилова 1795-1867 годы, адъюнкта Московского университета, возникло литературное общество воспитанников пансиона Кистера. Президентом общества воспитанники избрали Грановского. На публичных литературных вечерах читались стихи и проза членов общества, их переводы. Писал стихотворения в пансионские годы и Грановский. Весной 1828 года в дамском журнале напечатано было стихотворение «Страдалец» молодого поэта. Так впервые появилось в русской печати имя Грановского. Пребывание в пансионе Кистера, общение с московскими литераторами и преподавателями университета, первое появление в печати не прошли для молодого Грановского бесследно. В нем пробуждено было поэтическое начало. Он не стал поэтом, но дух поэзии, глубоко лирическое, поэтическое начало в освещении событий истории на всю последующую жизнь стали характерными особенностями профессора истории Грановского. Уже во время учения в Петербургском университете 1832-1835 годы Грановский воспринимался людьми, чуткими к изящному и близкими к литературе,